Вересов молчал. Он покусывал губы и думал. Всего лишь год назад Гардин впервые серьезно разговаривал с ним, обсуждая важную проблему – проблему военных приготовлений на Анакреоне. И то только потому, что он, Вересов, высказывался против дальнейшего пацифизма. Гардин, видимо, догадался, о чем думает его посол. «Лучше бы я вам тогда ничего не говорил». «Почему?» – удивленно воскликнул Вересов. «Потому что теперь уже шестеро. Вы, я, еще три посла. И Йон Ли точно знают, что ждет нас впереди. А я чертовски опасаюсь, что Селден рассчитывал, что никто не будет знать». «Почему?» «Потому что даже фундаментальная психология Селдена имела свои ограничения. Она не могла учесть слишком большое число независимых переменных. Он не мог предусмотреть действия отдельных людей на коротких отрезках времени. Ну, представьте себе, как будто вы решили применить теорию газовой кинетики к отдельным молекулам. Он брал в расчет массы, население целых планет, причем только слепые массы, которые не ведают, что творят, и тем более не видят, к чему приведут их действия». «Да, непросто». «Ничего не поделаешь. Я вынужден объяснять так, как сам понимаю. Но вот что вам нужно иметь в виду. Обученных профессиональных психологов на терминусе нет. Нет и математических пособий по прикладной психологии. Совершенно очевидно, что Селден не хотел, чтобы кто-нибудь на терминусе мог предсказать будущее. Он хотел, чтобы мы шли вперед слепо, что по законам массовой психологии означает «правильно». Как я вам уже когда-то говорил, я и понятия не имел о том, что будет потом, после того, как мы в первый раз отправили анакреонцев в освояси. У меня была цель – сохранить равновесие сил, и не более. Только потом я понял, что в течение событий прослеживается определенная схема. Но я изо всех сил старался действовать так, как будто ничего не понял. Любое вмешательство изменило бы план». Вересов задумчиво кивнул. «Сложно. Однако в анакреонских храмах я слышал споры и посложнее. А как же вы собираетесь определить верный момент для начала действий?» «А это как раз ясно. Вы же сказали, как только мы отремонтируем крейсер, ничто не остановит Виниса. Никаких альтернатив не будет». «Да». «Ну вот, так обстоят наши внешние дела. Признаем затем, что новые выборы дадут жизнь другому, агрессивно настроенному совету. Тоже без альтернативы. Так. А как только исчезнут все альтернативы, значит, настал кризис. Все просто. Но я все равно волнуюсь». Он замолк. Вересов, не отрываясь, смотрел на него. Медленно, даже лениво, Гардин продолжал. «У меня появились вот какие соображения. Видимо, внешние и внутренние силы должны войти в резонанс. Если так, то получается разрыв в несколько месяцев. Винис, вероятно, нападет на нас не позднее весны, а до выборов еще целый год. Мне кажется, что это не так важно. Не знаю, не знаю. Может быть, это просто результат ошибки при вычислении, а может быть, я слишком много знаю. Я-то старался избегать прогнозирования собственных действий. Но что я могу гарантировать? Какими могут быть последствия этого временного разрыва?» «Но как бы то ни было», — он поднял глаза к потолку, — «кое-что я решил твердо». «Что же?» «Когда кризис начнется, я отправлюсь на Анакреон. Хочу влезть в самое пекло». «Ну, все-все, хватит, Вересов. Уже поздно, устал как собака. Давайте пойдем куда-нибудь и отпразднуем нашу встречу. Мне нужно немного расслабиться». «А давайте никуда не пойдем», — предложил Вересов. «Мне нужно остаться инкогнито, а то вы представляете себе, что будет, если нас увидят вместе наши драгоценные советники? попросите, чтобы нам принесли бренди». И Гардин попросил принести бутылку бренди.